солнца и планет не знал, что творится в мире. Один как перст в пустой квартире, художник массов пишет свет. Художник дядька, как и все, но искушен в незримой битве. В нем самодвижная молитва стучит, как белка в колесе. Он пишет ночью, пишет днем, он пишет темперой и мелом. Он пишет бело на белом, и Божий свет струится в нем. Заря окутывает дом своей багряной порфирой. Художник массов за кефиром грядет в соседний гастроном и вновь спешит вернуться в клеть, что шире неба и вселенной, чтоб свет, предмирный свет, нетленный, а холст презренный обез. Рассветной ранью, и все твердил, как оправдание.